Глава 12. Марика. Он не посмеет ко мне приставать, не станет рисковать расположением хозяина дома. Да и зачем я ему? Беркут правильно выразился. Такая для него не составляла никакого интереса. Да и прилетит ему 100% за выходку в коридоре. Тут везде камеры натыканы. Надо понимать, что даже мышь не проскочит. На коже все еще горели следы от его рук. Мне хотелось взять паузу, прикрыться, спрятаться от этих ощущений. Я искренне не понимала, куда себя деть, поэтому просто выполняла привычное для меня действие. Сняла костюм и аккуратно повесила его в специальный шкафчик. Форму нам готовили по индивидуальному эскизу. Стирали тоже сами, так что домой мы ее не брали. Для меня это было облегчением, ведь брат бы наверняка что-то заподозрил. Он не знал, кем я работаю. Я не собиралась ему об этом рассказывать. Опасно это. Успокоиться удалось не сразу. Я искренне надеялась, что получится не поднимать ситуацию в коридоре с хозяином. Это его гость. Пусть без меня разбираются. Да и за все время работы у меня не было ни единого спорного момента. Моя репутация безупречна, а это важно. Тем более мне эта работа нравилась и устраивала. Несмотря на антураж, я наслышана, как относились к таким, как я, в ресторанах или столовых, как домогались красивых девушек, предлагали повышение по карьерной лестнице взамен на услуги. Не говоря уже о том, что систематически унижали за возраст и отсутствие опыта. Куда бы я в своем возрасте пошла? Младшим помощником младшего помощника повара? А здесь я была на особом счету. Да и в целом статус бриллианта коллекции грел душу. И кошелек, что уж греха таить. Я много копила, откладывала, собирала деньги нам на жилье. Уже выбрала и район получше. И чтобы квартира была не комнатой в коммуналке, а хотя бы двушкой. Да, не в центре и не с суперремонтом, но чтобы имелась школа для дочери и метро для транспортной доступности. Я все рассчитала и уверенно шла к своей цели. Цена кусалась, но я экономила каждую копейку, чтобы иметь свой угол. Общагу продавать тоже не собиралась. Пусть будет. Мне, как никому другому, было известно, что такое жизнь без средств и впроголодь. Я не хотела в это возвращаться. Искренне надеялась, что встреча с Беркутом ни на что не повлияет. Что он оставит меня в покое, этот его выпад? Хозяин меня защитит, я уверена в этом. Он своих не бросал, и это было фактом. А уж я и подавно была самым главным его экспонатом. Так ведь? Тем не менее, на душе было тревожно. Как будто что-то надломилось, надорвалось в моей жизни. И сплошная лента сменила курс. Но я искренне надеялась, что это все ерунда, и никаких последствий не будет. Прикрыла глаза и вспомнила, как узнала про беременность. Я тогда совершенно выбилась из сил с братом. Вообще из головы вылетела такая информация, как цикл и женское здоровье. Опомнилась тогда, когда потянула живот, и я осознала страшную вещь, что даже приблизительно не помню, когда были эти самые дни. Тут же записалась в местную консультацию. Там грубая гинеколог осмотрела меня, отправила на УЗИ со словами, что совсем девушки обнаглели. Как ноги раздвигать, они помнят, а дату последних месячных нет. Что растет поколение шалав, а потом на аборты поздние приходят. Я считала себя в те минуты грязной, обруганной и потерянной. Мне не хватало человеческого тепла и понимания. На УЗИ молодая девушка мне улыбнулась и сообщила, что у меня беременность сроком 13 недель. До сих пор ей благодарна. Она спокойно стерпела мою истерику, показала малыша и дала послушать его сердечко. Я плакала от страха и счастья. Спасибо ей огромное, что она ни словом не обмолвилась про аборт, который сам по себе был невозможен. Да я и не решилась бы никогда в жизни. Мия – мое личное чудо и малышка, которая пришла вопреки всему. До сих пор не понимаю, как она получилась, да еще от защищенного секса, не говоря уже о том, что с первого и единственного раза. Беркут точно пользовался защитой. Это была еще одна из причин, почему я не пришла к нему. Точнее, не довела желания рассказать о дочери до конца. Кто бы мне поверил? Да и теперь, после того, как он уверен в моей профессии. Беркут наверняка решит, что я просто шлюха, которая хочет устроиться поудобнее. Его пальцы до сих пор горели на моей шее, как будто он и не снимал их, продолжая перекрывать кислород. Дрожа от напряжения, я оделась. Вышла во двор, вдыхая прохладный вечерний воздух. Уже стемнело, но я должна успеть вернуться до того момента, пока брат уложит Мию спать. Сюрприз им сделаю. Я взяла с собой их любимые пирожные. Можно будет устроить на ночь небольшой праздник и гедонизм. Могу ведь я порадовать своего ребенка в конце концов. Я уже собиралась уезжать, как оглянулась. Почему-то сразу поняла, что он смотрит. И верно. В окне второго этажа стоял Кирилл и бросал в мою сторону хмурые взгляды. Я быстрее нырнула в спасительную темноту такси.